Глава десятая. Гром победы, раздавайся, раздавайся, веселись, храбрый рос. Звучной славой украшайся, звучной славой украшайся. Магомета ты патриот, Магомета ты патриот. 9 августа 1914 года Корнилов был назначен начальником пехотной дивизии, будущей стальной, которая под его командованием сражалась в Галиции и в Карпатах в составе 24-го армейского корпуса 8-й армии генерала Брусилова. Командующий армией Лавра не взлюбил. Гораздо позже он написал в своих мемуарах: «Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел. Во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед, очертя голову». Солдаты же Корнилова буквально боготворили. Командир относился с большим уважением к их быту, требовал отеческого отношения к нижним чинам, однако и требовал от них инициативности, четкого исполнения приказов. Во многих операциях армии Брусилова отличалась именно дивизия Корнилова. «Корнилов не человек, стихия», — говорил взятый корниловцами в плен австрийский генерал Рафт. В ноябре 1914-го, в ночном бою при Такашанах, группа добровольцев под командованием Корнилова прорвала позиции неприятеля и, несмотря на свою малочисленность, захватила 1200 пленных, включая самого Рафта, потрясенного этой дерзкой вылазкой. Однако затем, вопреки приказанию командира 24-го корпуса генерала Цурикова, Корнилов с дивизией спустился с Карпат на Венгерскую равнину, где был сразу же отрезан венгерской дивизией. Дивизии Корнилова пришлось пробиваться назад по горным тропам, потеряв 1000 людей, включая несколько сот пленными, бросить батарею горных орудий, зарядные ящики и обоз. За это Брусилов хотел отдать Корнилова под суд и только по ходатайству Цурикова ограничился выговором в приказе по армии как Корнилову, так и Цурикову. Вскоре после этого в ходе Лимановского сражения стальная дивизия, перебрасываемая на самые тяжелые участки фронта, разбила неприятеля в боях под Гоголевыми Важище и дошла до Карпат. В феврале Корнилов был произведен в генерал-лейтенанты. Его имя получило широкую известность в армейской среде. Взятие Сбора, защищенного проволочными заграждениями и линиями окопов с укрепленными огневыми точками, стало одной из самых блестящих операций, проведенных Корниловым. Накануне генерал тщательно готовил план операции, изучал план неприятельских укреплений и присутствовал на допросах пленных австрийцев. В результате штурм прошел в точности по плану Лавра Георгиевича. Внезапно обрушившийся на высоту шквальный огонь русской артиллерии и фронтальной атаки пехоты позволили главным ударным силам Корнилова обойти противника и обратить его в бегство. Взятие этой высоты Корниловым открывало русским армиям дорогу на Венгрию. В апреле 1915 года, прикрывая отступление Брусилова из Закарпат силами одной своей стальной дивизии, генерал Корнилов взял на себя в момент гибели дивизии личное командование одним из батальонов. Он был дважды ранен в руку и ногу, и в числе всего лишь 7 уцелевших бойцов батальона в течение 4 суток до конца пытался прорваться к своим, но вместо этого угодил в австрийский плен. После взятия в плен генерал Корнилов был помещен в лагерь для высших офицеров неподалеку от Вены. Залечив раны, он пытался бежать, но 2 первые попытки побега закончились неудачей. Корнилов смог сбежать из плена лишь в июле 1916 года с помощью чеха Франтишека Мрняка, служившего в лагере помощником аптекаря. В сентябре 1916 года Корнилов, восстановив силы после пережитых событий, снова отбыл на фронт и назначен командиром армейского корпуса особой армии генерала Гурко.